Глава 30. Гептодекаэдр. Обедать сели поздно. Настасья Филипповна и Марья Алексеевна долго обсуждали что-то приватно, но в конце концов вышли в гостиную чуть ли не под ручку. По всему выходило, что они простили друг другу прошлые обиды. Вот и чудненько. Очень рад за них. «Костя, ты бы знал!» Княгиня сидела рядом со мной и больше говорила, чем ела. «Как в Муроме без тебя скучно стало! Ты уехал, и опять сплошное болото. Только лягушки по кочкам квакают». «Это вы образно? Или имеете в виду кого-то конкретного?» Она рассмеялась. «И то, и другое. Скучно, тоска смертная, сплошные сплетни. Кто на кого и как посмотрел, да кому глазки строили, только что пропавшую корову не обсуждают. Нет, до твоих канделябров им как до Петербурга. Я как бумаги от тебя получила, махнула рукой на все и поехала в гости». «Мы всегда рады вас видеть, Марья Алексеевна. Мой дом открыт для вас в любое время». Княгиня улыбнулась и окинула взглядом сидящих за столом. «Компанию ты приятную подобрал, Костя. Всемерно одобряю». Она наклонилась ко мне, перешла на шепот и подбородком указала на Таню. «Вижу, девочку свою приблизил. Правильно. Такую красоту грех не поднять с земли». «У Тани есть способности к деланной магии. Я взял ее в ученицы». «Молодец, так и надо. Тебе нужно больше помощников. А вон тот, как его, Киш вроде, он кто? По выправке военный, но без мундира. Выгнали из армии или по ранению в отставку ушел? Что-то есть в нем подозрительное. Сам вроде веселый, бодрый, а глаза холодные, будто у мертвеца». «Вы очень наблюдательны, Марья Алексеевна. И совершенно правы. Киш давно мертв, в прямом смысле этого слова». Княгиня удивленно подняла бровь. «Да? Уж не дядина ли это наследство?» «Точно, точно. Лицо у него знакомое». Она еще раз бросила взгляд на Кижа, прищурилась и кивнула. «Без сомнения, он и есть. Помню, был у Василия Федоровича такой человек». «Правильно, Костя. Такие подарки из прошлого надо рядом держать. Ты поспрашивай его. Он тебе интересные столичные истории расскажет. Думаю, некоторые тайны до сих пор жгутся. А тебе будет не лишним узнать». Я пожал плечами. Влезать в старые интриги и ковыряться в грязном белье высшего света не хотелось совершенно. Пусть себе лежат эти тайны и тихо превращаются в бесполезные росказни. «Кстати, Костя», — Марья Алексеевна опять сбавила тон, — «в Муром приезжал старый Еропкин. Слышал о таком? Бандиты плут, каких мало. И между делом обмолвился, что зуб на тебя имеет». В горле запершило, и я потянулся за бокалом с водой. «Не буду спрашивать, где ты ему дорогу перешел». Княгиня посмотрела на меня заботливым материнским взглядом. «Только будь аккуратен, пожалуйста. Побереги свою голову и держись от этого разбойника подальше». «Спасибо, Мария Алексеевна, я постараюсь». В этот момент я поймал взгляд Кижа. Мертвец смотрел на нас с княгиней пристальным взглядом, будто слышал, о чем шла речь. Да нет, ерунда. Он сидел слишком далеко, а разговаривали мы тихо. «Сударь и сударыни, минуточку внимания». Добрятников встал и несколько раз звонко стукнул по бокалу ножом, привлекая внимание. «Господа, я приехал сегодня не просто так. а по радостному поводу. Все сидящие за столом замолчали, обратив взгляды на него. Дело в том, что буквально через 3 недели состоится свадьба моей дочери Лизы. Александра охнула и захлопала в ладоши. Хочу сказать спасибо Константину Платоновичу. Без вас этот брак не состоялся бы. Общество за столом загудело и с любопытством уставилось на него. Позвольте, Петр Петрович, я-то здесь при чем? Как же, Константин Платонович, вы самым прямым образом причастны. Посмотрев, как вы взялись за поместье, я взял с вас пример и тоже занялся поправкой дел. Объездил деревни, организовал небольшой промысел, с соседями давние споры уладил. Добрятников усмехнулся, видимо, вспоминая подробности. И вот заехал я в Горохово, к Чубукову. Со старым помещиком я в ссоре был, никак мы воловьи лужки поделить не могли. Да только умер он, а поместье к его племяннику отошло. Приятный молодой человек, по ранению в отставку вышел. Мы с ним лужки-то поделили по совести, да я его в гости пригласил. Он раз приехал, другой, а после и попросил руки моей дочери. Поздравляю, Петр Петрович, от всей души. Вот приедете на свадьбу, тогда и поздравите. Я приглашаю всех присутствующих разделить с нами это знаменательное событие и прибыть на торжества. Добрятников изобразил поклон и обратился к княгине. Марья Алексеевна, мне неловко утруждать вас приглашением на наше скромное празднество, но мы будем безмерно рады, если у вас найдется... Княгиня махнула рукой. Ой, Петя, утруждать тоже скажешь. Обязательно приеду, даже не сомневайся. Давненько я на свадьбе не гуляла. Пожалуй, я приеду заранее и прослежу, чтобы все было по традициям и правильно. У Добрятникова дернулся глаз. Не ожидал он такого предложения. Совсем не ожидал. Представляю, как будет командовать Марья Алексеевна. Но к чести Добрятникова с лицом он справился, улыбнулся и поблагодарил княгиню. А я сидел и прикидывал. На свадьбу надо приходить с подарком. И что прикажете дарить едва знакомой девице и ее совершенно незнакомому жениху? День прошел неожиданно спокойно. Княгиня устроила в гостиной девичник, куда меня не пригласили. Мол, я такой занятой, зачем мне слушать муромские сплетни и женские разговоры? Впрочем, я совершенно не обиделся. Взял буцефала и прокатился. Сначала до мастерских, поговорил с Прохором, обсудили с ним производственные планы, затем до моего места тренировок. Там я слегка размялся, сделал комплекс упражнений, погонял Анубиса, пострелял всполохами, а под конец отработал мой секрет — создание знаков с помощью таланта. Уже в темноте я вернулся в усадьбу, приказал принести ужин в кабинет и весь вечер читал книги, привезенные из Парижа. В общем, неплохо провел время. Утром меня разбудила Настасья Филипповна. Ключница лично принесла мне кофе, дождалась, пока я проснусь, выпью чашечку, и сказала: «Костенька, я к тебе с серьезным делом». «Покойник твой, Киш, пропал». «Как пропал? В смысле, исчез или испортился?» «Да ну тебя!» — ключница махнула рукой. «Скажешь тоже». «Исчез, конечно. Главное, я всю дворню допросила, так никто не видел, как и когда». И лошади одной не хватает, из механических. Той, что под седлом ходить может. Увел, похоже, неблагодарный. Я ему, значит, настойку наливаю, разговоры веду, а он сбежал. Если найдется, сама его пристукну за вероломство. Погодите, Настасья Филипповна, может, все не так страшно? Может быть, у него были причины? Ага, ты еще скажи, он в Муром за подарком для молодых поехал. Кстати, действительно, может быть. Я улыбнулся. Не надо нервничать. Разберемся, куда он делся. А теперь разрешите, я оденусь. Ключница, недовольная и мрачная, кивнула и вышла из спальни. Но я не торопился вставать. Откинулся на подушку, закрыл глаза и потянулся по невидимой струне, связывающей меня с мертвецом. Ответ пришел не сразу. Очень слабый, почти призрачный. Киш был далеко, не меньше двух десятков верст от усадьбы, как мне показалось. Мертвец откликнулся радостно, послал мне удивление, что его ищут, и усмешку. Нет, наша связь определенно не годилась, чтобы передавать по ней мысли и сложные символы. Только простые эмоции и яркие мысленные жесты, будто общаешься с глухонемым. Вот Киши послал мне что-то вроде пантомимы, но я толком ничего не понял. Вроде он просит не волноваться и скоро вернется. Ладно, посмотрим, чем это обернется. Или он действительно приедет обратно, и я спрошу его. Или мне придется его найти и упокоить, где бы он ни находился. Так что я махнул рукой, встал и пошел завтракать. Вы не поверите, но не прошло и часа, как в усадьбу заявился очередной посетитель. Им что, здесь медом намазано? На этот раз приехал хмурый орк-мужичок на дрожках в смешном картузе и красной рубахе. Он выпрыгнул на землю, низко поклонился и вытащил с сиденья деревянный ящичек. «Ваше благородие велено вам передать». Он поставил ящик передо мной и бодро затрусил обратно к дрожкам. «Эй, человек, кто передал-то?» Орк щелкнул вожжами и, уже отъезжая, выкрикнул. «Хозяйка моя велела!» «Ешки-матрешки, что за народ пошел, а? У меня, может, все телепаты в отпуске, чтобы догадаться, кто его хозяйка. Вот взять бы да как стукнуть его больно этим же ящиком, чтоб знал». Я раздраженно дернул плечом, наклонился и откинул крышку. В конце концов, бомбы в посылках здесь еще не умеют присылать, так что можно спокойно посмотреть, что там. Ящик был полон древесной стружки, свежей и вкусно пахнущей. Запустив в нее пальцы, я нащупал мешочки с чем-то твердым внутри. Вытащив один, я развязал горловину и заглянул внутрь. «А-а-а! Костенька, ты чего орешь, как резанный?» «Настасья Филипповна!» Я встал во весь рост и продемонстрировал ей содержимое мешочка. «Хрусталь! Наконец-то!» «И чего ты так радуешься?» Ключница с подозрением смотрела на хрустальный гептодекаэдр. «Это ж не ваза. Куда такой бесполезный кусок?» «Он не бесполезный, Настасья Филипповна. Пожалуйста, позовите Александру и Татьяну. Пусть немедленно идут в кузницу». Я подхватил ящик, прижал к груди и пошел быстрым шагом через двор усадьбы. Наконец-то! Сейчас мы узнаем, тварь я дрожащая или заслуживаю звание магистра. Таня и Александра примчались в кузницу минут через 10. Заинтригованные девушки с удивлением уставились, как я раскладываю на верстаке хрустальные детали. Гептодекаэдр, скошенная призма сложной формы и усеченная семисторонняя пирамидка. ровно 5 таких комплектов для создания 5 механических лошадей. Доброго утра, сударыни. Сегодня вы помогаете мне здесь. Константин Платонович, пискнула Александра, мы еще с печью в мастерской не закончили. Не страшно, потом займетесь. А сейчас я обвел их взглядом. Ступайте в мой кабинет, Александра. Найдите в правом ящике стола чистую тетрадь и перья с чернильницей. Таня, на полке, где я храню свои книги, лежит стопка чертежей. Берите все это и несите сюда. Пока они бегали за бумагами, пришел Прохор, и я приказал ему подготовить серебряные пластинки для сопряжения хрустальных деталей. Запыхавшимся девушкам я выдал новое задание. Александра, вы смотрите, что я делаю, и записываете комментарии. Таня, ты зарисовываешь знаки, которые я черчу. Начали. На каждой грани гептодекаэдра я нарисовал печати силы и знаки-концентраторы. Собственно, это и будет батарея, обеспечивающая эфиром механического коня. Затем я взял призму и начал самую муторную часть. На верхней и нижней грани следовало изобразить знак тильды, а внутри хрусталя сплести из эфира схему управления. Забавный факт. Сейчас эта схема не является секретом, но век назад, когда ее придумали авалонцы, ни один маг не знал, как повторить рисунок. И только Блез Паскаль сумел ее скопировать с рабочего механизма, за что получил звание почетного академика и персональную пенсию от короля. Говорят, авалонцы внесли Паскаля в список врагов государства и обещали жестоко покарать. Но, увы, великий ученый умер в 39 лет от болезни, оставив авалонцев даже без мести. Последней я зачаровал хрустальную пирамидку, но с ней все было просто. 10 знаков и никаких проблем. Собираем вместе. Все детали я соединил, используя в качестве прокладок серебряные пластинки. Скрепил вместе с помощью тонкой проволоки и залюбовался. Идеальный магический механизм. В авалонских и других механических лошадях используется сложная система из стальных сфер, дуг и спиралей, на которые и наносят знаки. А у меня будет хрусталь. Изготовить такой движитель проще, быстрее и дешевле. Прохор, ставим. Механический конь был уже готов, и нам оставалось только разместить движитель в туловище. Кузнец закрыл стальные пластины, пряча нутро лошади, и довольно крякнул. Готово, Константин Платонович. Я вытащил small wand. Если честно, я страшно волновался. А вдруг не получится? Если я ошибся в расчетах, и вся затея провалится? А что? Нет, прочь сомнения. Резким взмахом я нарисовал знак и бросил его в коня. Механизм дрогнул, всхрапнул и переступил с ноги на ногу. Получилось. Выводи его, Прохор. Скрывая дрожь в пальцах, я убрал small wand и вышел из кузницы вслед за механическим конем.